Представители разных кругов южнокорейского населения и зарубежные СМИ с восхищением отзываются о славной действительности нашей республики. Член Фонда за благо единой нации Ким Ган-ён, член общества Солнца Канг Джин и другие южнокорейские жители сказали, что социалистический строй в Северной Корее, установленный президентом Ким Ир Сеном и прославленный под сунгунским руководством Ким Чен Ира, служит объектом восторга людей мира. СМИ Южной Кореи, в том числе Чаджу Сибо и CBS, передали, что сегодня граждане Северной Кореи, крепко сплотившись вокруг маршала Ким Чен Ына, ведут энергичную борьбу за строительство могучего социалистического государства и сотворяют чудеса и совершают подвиги. Гвинейская газета «Хороя», китайская газета «Кози Синчи Таобао», непальский интернет-журнал «Непаль Тудей» и другие СМИ разных стран, в том числе России, Ирана, Чехии и Демократического Конго, широко познакомили читателей и зрителей с внушительным видом Чучейской Кореи, которая ничуть не колеблется перед военно-политическим нажимом США и их приспешников и создает темпы Малима с духом собственной крепкой силы превыше всего.